Глава 23. Девушки шли в тишине. Мила, ведя их, следовала чуть впереди. Девушка старалась держать гордо голову и смотреть прямо, но постоянно оглядывалась на Соню, которая тянула за собой Эмилию. Джефф шел позади всех с откровенно скучающим видом. «Я предупредила женщин о том, что вы хотели с ними познакомиться, Луна. Надеюсь, вы понимаете, что некоторые находятся на работе, и сегодня встретиться с ними не получится». Мила остановилась и повернулась к Соне. «Конечно, я все понимаю и не жду, что они забросят свои дела ради встречи со мной. И еще обращайся ко мне по имени, пожалуйста». Тепло улыбаясь, ответила удивленной женщине Соня. «Я не смею, Луна», — в ответ ужаснулась девушка, отводя глаза. «Соня, может, мы прежде заглянем к Мэри? Я хочу проверить, как она». Стараясь отвлечь их от этого разговора, предложила Эмилия. «Да, конечно, я тоже хочу увидеть Мэри. Она обещала мне рассказать смешные истории из детства Дрейка. По секрету», — добавила она, смотря через плечо на Джеффа, который картинно закатил глаза. «Мила, надеюсь, ты не будешь против, что мы сначала зайдем к ней?» «Конечно нет, Луна. Только...» Вдруг замялась девушка и посмотрела на Эмилию. «Об это не будет против, что к его матери зайдет...» Она снова запнулась, подбирая слова. «Ян не будет возражать. Он только обрадуется, узнав, что мы проведали его маму. Тем более, если это сделает Эмилия». Соня явно выделила последнюю фразу, чувствуя, как сжалась Эмилия на словах Милы. «И я бы попросила, чтобы ты воздержалась от таких замечаний». «Да, Луна», — в голосе девушки чувствовалось волнение. «Вот и хорошо, ведь кроме того, что Эмилия моя подруга, она еще замечательный врач, который жертвует собой ради стаи. Разве это не заслуживает уважения?» — спросила Соня, приподняв бровь в ожидании ответа. «Не стоит», — тихо за ее плечом воспротивилась Эмми. «Нет, мы решим этот вопрос сейчас и решим его раз и навсегда». Соня же была непреклонна. «Скажи, Мила, если бы ты ждала ребенка и боялась за его жизнь, ты бы отказалась от помощи Эмили только потому, что она не может обернуться?» «Нет, не отказалась. Но и уважать ее не стала бы, да? Ты бы считала, что она должна это сделать. А вот если однажды Эмилия устанет от такого отношения и будет строить свою жизнь, а тебе понадобится ее помощь?» «Я...» «Так вот, Мила, Эмилия жертвует многим, чтобы помочь вам. Это не она нуждается в вас, а вы нуждаетесь в ней. И она заслуживает за свою помощь уважения и признания», — твердо произнесла Соня, смотря прямо в глаза Милы, в которых еще не было того раскаяния, которое она хотела вызвать, но уже появилось понимание своей ошибки. «Хорошо, надеюсь, мы решили с этим вопросом. А теперь проводи нас к дому Мэри». Дальше девушки вновь пошли в тишине. Было видно невооруженным взглядом, что Мила раздумывала над словами своей Луны, но никто из них не заметил, что в глазах Джеффа появилось еще больше уважения. Словно почувствовав пронзительный мужской взгляд, Соня повернулась и, улыбаясь, заметила: «Если теперь ты станешь меня боготворить, то я вынуждена буду сделать тебе какую-нибудь гадость, чтобы ты понял, что я не идеальна». «И что вы сделаете, Луна?» — с озорной улыбкой спросил мужчина. «Ну, у тебя нечаянно в еде может оказаться слабительное, или же у рубашек будут зашиты рукава». С задумчивым видом, прижав палец к губам, ответила Соня. «Бывают моменты, когда я вспоминаю, что вы еще ребенок». «Конечно, ребенок, который очень скоро сам станет мамой. Да и ты старше меня не более чем на 5 лет». «Намного больше, Луна», — загадочно проговорил он и засмеялся, увидев вопрос в выражении лица девушки. «Весело же будет Альфе, если щенки унаследуют ваш характер». «Дети, Джефф, дети, слово «щенки» вводит меня в ступор». Они направились к небольшому коттеджу с аккуратненьким ухоженным палисадником. Соня улыбнулась, вспомнив, что ее мать тоже копошится в земле. И девушка вдруг подумала, что неплохо бы высадить и у них перед домом красивые цветы, чтобы привнести уют и лицезреть красоту. Как только они остановились перед дверью, та резко распахнулась, и на порог вышла улыбающаяся женщина, ласково поглаживая свой большой живот. «Луна, Эмилия, как я рада вас видеть!» «Мэри, ты ждала нас?» – удивленно спросила Соня. «Я ждала Эмилию, а потом увидела в окне, что идете вы, Луна и Милочка, и даже Джефф. Хотя, судя по тому, что мне рассказывал Ян, последнему не стоит удивляться. Так что вы проходите, попьем чайку». «А где твой муж, Мэри? Он же не отходит от тебя ни на шаг», – спросила Эмилия, входя в дом за Соней. «Я послала его купить мне фрукты», – коварно улыбнулась женщина. «А разве во время беременности вы не едите только мясо? Или у меня все не так, как у остальных?» «Конечно, мы едим практически одно мясо. Но могу же я погонять своего мужа, а то он замучил со своей опекой. Пусть теперь ищет мне персики, вишню, манго и все остальное», – засмеялась Мэри, провожая гостей в гостиную. «Нужно и Дрейка зачем-то послать, а то он в последнее время расслабился». «И то верно, дочка, мужей нужно воспитывать». Мэри ей подмигнула. «Джефф, не делай такое страшное лицо», – развеселилась Соня, смотря в ошарашенное лицо мужчины. «Ничего твоему Альфе не сделается, если он немного побегает». «Милочка, дорогая, а как ты оказалась здесь вместе с Луной?» «Я попросила ее познакомить меня с женщинами стаи и взяла с собой Эмилию. Ей это тоже не помешает», – с намеком пояснила Соня, и Мэри кивнула, давая понять, что они отлично поняли друг друга. «А по дороге мы решили зайти проведать вас». «Как вы, Мэри, жалобы есть?» Эмилия тут же постаралась увести их со скользкой темы. «Мне кажется, что я стала себя чувствовать лучше, да идите теперь спокойней. Последние анализы очень хорошие. Если и дальше так пойдет, то вам не о чем волноваться, а я приложу массу усилий, чтобы так и было». Эмми в поддержке сжала руку женщине, стараясь передать свою уверенность. «Дай бог, милая, все, что мне нужно, это чтобы мой старший сын наконец создал свою семью, а малыши родились здоровыми». Соня видела, как дернулась Эмилия, улавливая намек Мэри. Пусть они с Яном сейчас и жили вместе, да и не только жили, судя по утрешней ситуации. Связанной парой они еще не являлись. Ян до сих пор не отметил девушку, а Соня уже по себе представляла, что это такое. И все же она была уверена, что Эмилия уже никуда не денется от Беты, так же, как она уже не сможет покинуть своего Альфу. Казалось, еще месяц назад она договаривалась с ним, что он отпустит ее, если ей захочется уйти после рождения детей. Теперь же эта идея вылетела из ее головы. Ну как она могла покинуть его? Ведь незаметно некое чувство поселилось в ее сердце. И Соня уже понимала, какое название ему следует дать. Просто боялась произнести это слово вслух. Девушке казалось, что если она промолвит эти слова, то это будет полная капитуляция. Они посидели у Мэри еще около получаса, а потом ушли. Эмилия пообещала еще раз прийти вечером, послушать и осмотреть женщину, так как сейчас она была без своего докторского чемоданчика. «Ну что, мила, к кому мы теперь идем?» – спросила Соня, как только они распрощались с Мэри. «Давайте сначала зайдем к Бет. Она сейчас сидит дома, воспитывает выводок». «То есть, простыми словами, она в декрете», – поправила Соня, сгримасничав. «Да, я так и сказала», – Мила непонимающе посмотрела на Луну. «Луна просто еще не привыкла к тому, как мы говорим», – тут же разъяснила неловкую ситуацию Эмми. «И не привыкну. Ну как можно детей называть щенками и выводком?» «Для нас это естественно», – пояснила Эмилия. «Ты сказала «для нас», – улыбнулась Соня. «Ну, я же не человек, а оборотень». «Луна, я не пойму, что вас задело». Мила так и не могла понять всю суть возникшей проблемы. «А, ничего», – Соня махнула рукой. «Это словно расовое разногласие», – устало добавила она и обернулась, слыша за спиной смех Джеффа. «Что-то ты много веселишься», – девушка угрожающе прищурилась. «Да сам удивляюсь, Луна, а я еще думал, что сегодня умру со скуки. Забыл, что с вами это невозможно». Девушка лишь вздохнула, понимая, что она, наверное, всех оборотней здесь веселит. Бет оказалась очень милой пухленькой женщиной, лет 35. Она, не переставая, трещала о том, как рада, что Луна сама захотела познакомиться. И Соня тут же прониклась к женщине симпатией. Ее дети... И сейчас Соня даже стала понимать, почему их зовут выводком. Были настоящими сорванцами, но при этом по-особому милыми. Было видно, что Бет очень гордится ими и тем, что Луна их похвалила. А еще она испытала глубочайшее уважение к женщине, которая сидит дома с четырьмя задиристыми детьми 3 лет и выглядит при этом довольно красивой, а самое главное – счастливой. Соне казалось, что она бы уже через полчаса сошла с ума. После Бет они посетили домики Рози и Рэй, 2 сестры, 2 молодых самки. За них, как рассказала Мила, несет ответственность старший брат. Приятные девушки, которые в своей наивности и непосредственности заставили Соню постоянно улыбаться. С ними ей было так легко общаться. А почтение, которое они высказали не только ей, а и Эмилии, что очень порадовало Соню. Девушки даже изъявили желание прийти к Эмми на консультацию. Луна видела, как ее подруга обрадовалась, хотя старалась не показать этого. После Рози и Рэй была пожилая женщина с дочкой. Агата и Лаура. Потом Джанет, их местная кухарка, у которой был небольшой ресторанчик при ее коттедже. Вообще, как заметила Соня, здесь каждый что-то приносил в стаю. И каждый уважал Дрейка. Для них он был не просто альфой, а очень достойным вожаком, за спиной которого стая готова была стать стеной. Как ей успели объяснить, другим стаям повезло меньше. Ведь если альфа сильный, это еще не значит, что он будет хорошо заботиться о стае. Но перечить ему не может никто. И забрать место альфы может только другой самец, бросивший ему вызов и победивший его. Уже после обеда, когда Соня познакомилась с большинством женщин, что находились дома, девушка почувствовала, как она устала. И Эмилия сразу же настояла на том, что беременной Луне пора отдохнуть. Не желая расстраивать женщин, которые хотели продолжить общение, Соня попросила Милу, чтобы она предложила остальным прийти завтра на обед. Отношение к этой девушке за день тоже сдвинулось в лучшую сторону, чему Соня не могла не порадоваться, ведь на одну подругу у Дианы стало меньше, а у нее на одну больше. Маленькая победа согревала душу. Когда Дрейк зашел в спальню, Соня лежала на кровати, обдумывая прошедший день. «Роберт сказал, что ты не пришла на обед и отказалась от ужина. Что случилось, родная? Тебя кто-то обидел из стаи?» – встревоженно спросил мужчина, садясь на край кровати рядом с любимой. «Обедом меня накормила Джанет. Она прекрасно готовит. А поужинать я бы не отказалась в спальне вместе с тобой». Соня подняла руку и ласково коснулась гладкой щеки своего мужа, любуясь его мужской красотой. «Как пожелаешь, сейчас попрошу Роберта, чтобы принес ужин», — удивленно произнес он, поцеловав ее ладонь. Соня улыбнулась той нежности, что была в глазах этого сильного мужчины. Сейчас она чувствовала себя настолько счастливой, что, казалось, ее состояние передается и детям, как будто они грелись ее счастьем и любовью. Дрейк быстро вернулся с подносом в руках, и девушка засмеялась, увидев его в двери. «Ммм, мой личный официант! Для тебя все, что пожелаешь!» Он поставил поднос ей на колени. «Мясо – мое любимое блюдо!» – предвкушающе облизав губы, сказала Соня. «И кто бы подумал, что еще месяц назад ты была ярой вегетарианкой!» – засмеялся мужчина. «Это все ты и твои дети, но ничего, вот рожу и вернусь к привычной пище», – произнесла Соня, положив в рот себе кусочек печеного мяса и застонав от удовольствия. Дрейк вновь раскатисто засмеялся, видя, как любимая наслаждается едой. «Знаешь, даже к Эмилии сегодня более дружески относились, некоторые даже напросились к ней на прием», – жуя проговорила Соня. И поднесла следующий кусочек, наколотый на вилку мужчиной, ко рту. «Замечательная новость. Это дает Яну больше шансов на то, что она оттает, а нам на то, что у нас будет свой врач», – произнес Дрейк и прожевал кусочек. «Фу, в первую очередь ты должен думать о своем друге». «А я о нем и думаю, но и попутно о том, что врач нам очень даже не помешает». Альфа, и этим все сказано. Соня игриво надулась. «Наконец ты это поняла, родная», – подколол ее Дрейк. «Соня, мне как Альфе скоро понадобится твоя помощь. Ты же не откажешь?» – вдруг серьезно спросил он, с ноткой опасения. «Конечно нет. Мне понравилась твоя стая, и я рада буду ей помочь. быстро согласилась девушка, за едой не увидев, как блеснули глаза мужчины. Дрейк свободно выдохнул и, наклонившись, коснулся губ жены в благодарном поцелуе. Может, он поступил нечестно, не сказав, какая именно помощь ему нужна, и что это будет в полнолуние. Но мужчина пока боялся это делать, а там просто напомнит ей, что она уже согласилась. Легкий поцелуй вдруг перерос в страстный, и Дрейк, отставив поднос на тумбочку, увлек девушку на постель, придавливая своим телом.